Глава 32. Теперь мы играем с дедом в молчанку. Молча поужинали, молча легли спать. С утра, когда я собиралась на работу, его уже не было в квартире. Наверное, поехал к бабуле, чтобы доставить ее на работу. Стою на остановке и высматриваю автобус. Вышла из дома чуть раньше, чем надо. Теперь придется подождать. Возле меня останавливается черный гелик, и стекло с пассажирской стороны ползет вниз. «Подбросить тебя, красавица?» – спрашивает Самарин. Растягиваю губы в улыбке и сажусь в машину. «Доброе утро!» – тянется ко мне с поцелуем. «Доброе, Макар! Кстати, можешь не притворяться, я все знаю». «О как! Даже страшно спрашивать, что ты там знаешь!» В его голосе слышатся иронические интонации. «О том, что ты – дедов должник!» Веселая улыбка тотчас исчезает с лица босса. «Так, а притворство тут при чем?» – хмурится. «Полковник надавил на твои болевые точки и принудил тебя к свадьбе. Но я освобождаю тебя от обязательств. Свадьбы не будет, дорогой Макар Романович. Дед уже в курсе». Босс молча и сосредоточенно ведет машину. Что-то не вижу радости в его глазах. Я отменила свадьбу, а он не рад. «Если ты думаешь, что меня так легко заставить делать то, чего я не хочу, то ты глубоко ошибаешься», – говорит сам. «Пожалуйста, не рассказывай мне сказку, что ты, убежденный холостяк, мечтаешь о свадьбе». «Не мечтаю, но отношусь к ней как к неизбежному событию». «Вот видишь, я была права». Торжествую. «Не спеши делать выводы. Я хотел сказать, когда двое любят друг друга, рано или поздно любовь приводит их в ЗАГС». Выдержав эффектную паузу, Макар говорит со страстью. «Я люблю тебя, Шурочка». Смотрю на него удивленно, и смешок застревает в горле. Во рту моментально пересыхает. В ногах покалывает, руки ходят ходуном. А голова печет от разных мыслей. Пытаюсь понять, он вправду признался мне в любви или пытается убедить меня в том, что свадьба состоится по любви. Чтобы я поверила, а потом 10 раз пожалела, что не остановила это безумие. «Макар!» «Тш! Сегодня мы не едем на работу. Мы поедем ко мне домой. В дом, где ты будешь полноправной хозяйкой». «Я... зачем?» «Хочу, чтобы ты мне верила». Макар берет мою руку в свою огромную ладонь и перебирает мои пальчики. «Влюбился в тебя, как мальчишка. Даже не думал, что способен на такие сильные чувства. Все, что было до тебя, исчезло. Кануло безвозвратно. Теперь есть только ты, моя Шуруня. И я хочу быть с тобой». «Фух, если бы ты знала, с каким трудом мне дались эти слова. Полночи репетировал, клянусь». Против воли уголки моих губ ползут вверх. Он такой забавный, когда хочет казаться милым зайкой. «Я тоже тебя люблю». Закусываю губу и отворачиваюсь, чтобы он не видел моих слез. «Я люблю его давно, очень давно. С тех самых пор, как устроилась в ЧОП «Самурай» на подработку 2 года назад. Он снился мне 1 000 000 раз. И в глубине души я знала, что когда-нибудь мы будем вместе. Что он обратит на меня внимание. И это случилось. Если бы я не изучила давным-давно черты его характера, то наверняка сдалась бы быстро, когда он начал ко мне подкатывать. Но я вовремя поняла, что от Самарина нужно отбиваться всеми способами. И только тогда получу шанс на отношения. Но дед ускорил события, и я больше не обижаюсь на него, а в некоторой мере даже благодарна ему. «Так что, Шу, свадьбе быть? Выбирай дату». «Хорошо, я подумаю», — отвечаю сквозь слезы. «Не плачь, Шуруня, хотя у меня самого в носу щиплет». Смотрю на него, и вправду голубые глаза необыкновенно блестят. «Надеюсь, ты сегодня не ела перец?» – спрашивает сам. Ступаю на резиденцию босса и жадно смотрю по сторонам, впитывая в себя атмосферу. У него уютно и пахнет свежим ремонтом. 2 этажа, и квадратура участка поражает воображение, а газон во дворе радует глаз свежезеленым цветом. «Но как тебе мой домишко? Недавно только отстроил. Даже не жил еще тут». «Мне здесь очень нравится». Видно, что над проектом трудились дизайнеры и архитекторы. Оккупирую качели во дворе и жмурюсь на солнце. Прогулять работу. Да, да. Свежий осенний воздух вместо душного офиса. Да и после признания в любви чувствую себя окрыленной богиней. «Пойду сделаю нам прохладительные напитки», – оповещает Макар. Остаюсь одна и наблюдаю за котом, который нежится на солнышке на крыше соседнего дома. Скоро наступит сезон дождей, и мы с котом ловим последние клевые деньки. Во дворе у соседей слышится детский визг и топот ног. Неужели и в новом доме Макара когда-нибудь будет так же шумно? Боссу к лицу быть отцом двух сорванцов. Он бы, наверное, их баловал, несмотря на то, что выглядит суровым бруталом. Макар приносит коктейли с мороженым, и мы качаемся вместе с ним на качелях. «Хочешь меня о чем-то спросить, сладкий Шурик?» — дергает меня замочку ушка. «Можешь меня так не называть?» «Как? Сладкой или Шуриком?» «Шурочкой, Шуруней или Шуриком. Пожалуйста, не надо». «А мне нравится твое имя, глупое», — мажет трубочкой от коктейля по моему носу. «Эй, Макарий, ты зачем меня испачкал?» Притворно злюсь и пачкаю ему гладко выбритую щеку. «Сейчас будешь слизывать», — говорит грозным голосом. «Ты первый?» «Да без проблем». И Макар, как песик, влажно лижет мой нос. Я хохочу во весь голос, потому что щекотно. А потом я целую его щеки. Мне нравится, что он сбрил щетину. Для меня или нет, неважно. Буду считать, что для меня. Соприкасаемся губами и страстно целуемся, прикрыв веки. Какой хороший день организовал сам-сам. И главное, без похотливых намеков и попыток уложить меня в постель. Шутки про перец не считаются. Неужели он готов подождать до свадьбы? Что ж, я его теперь еще больше уважаю. 7-го, говорю я, оторвавшись от сладких губ Самарина. Что 7-го? День нашей свадьбы, 7 октября. «А-а-а», кивает Макар. «А потом...» Раздается громкий выстрел, и мой будущий муж падает на землю.